Глава 112. Декабрь 1943 года. Приближалось еще одно военное Рождество. Время, когда снова нужно штопать, латать, чинить и перекраивать. Находить силы для душевного подъема было все труднее. И этот год не стал бы исключением, если бы не Клэр. Чистая детская радость помогла поднять настроение. Декабрь – месяц праздников. Сперва день рождения Клэр, а следом Рождество. Девчушка мало что понимала пока, однако ради нее из сундука на свет Божий извлекли елочные украшения, пусть даже старые и облезлые, бумажные цепи, колокольчики, елочные шары и прочие безделушки. К празднику припасли немного сухофруктов, сахара и драгоценной лимонной корочки. Вышел вполне сносный фруктовый кекс. Элла молилась только о хорошей погоде, которая позволила бы Энтони на несколько дней вырваться домой. Теперь он приезжал в отпуск реже и реже. Энтони перевели в береговое командование, 144-ю эскадрилью, которая базировалась на самом севере Шотландии. Он лишь упоминал, что служит в противолодочной авиации, защищает корабли союзных войск, идущие со стороны Шотландии. Его последнее письмо не внушало оптимизма. «Родная моя, не расстраивайся, если я не успею домой вовремя. Ты же знаешь, как сейчас обстоят дела. Только сбросишь ботинки, как уже опять пора на службу. Я очень постараюсь приехать. Прости за прошлый раз. Что я мог поделать? Парням так хотелось сменить обстановку и посмотреть на мою жену. Я знал, ты не будешь против, если они проведут несколько дней у нас. Конечно, следовало предупредить тебя. Они действительно вели себя шумно, разбудили Клэр и испортили нам ночь. Твоя обида вполне понятна. Нам и вправду почти не удалось побыть наедине. В следующий раз обещаю не проявлять такого легкомыслия. Но ведь мой экипаж — это тоже своего рода семья. Я просто не могу бросить ребят, зная, что им совершенно некуда податься. Иногда я забываю, что у меня есть настоящая семья, которой нужно уделить время в отпуске. Каюсь. Я 100 лет не был у родителей, хотя, насколько мне известно, они собираются навестить вас на Рождество. Мы все соберемся под одной крышей, и это будет чудесно. Здесь сущий ад. Постоянный ветер и дождь. Эта пора в Шотландии самая унылая. Да еще чертовски холодно, но наша работа по патрулированию и разведке очень важна. Не могу сказать, где именно мы находимся. Сама приблизительно догадываешься. Мне не хватает тебя. Особенно вечерами и ночами. Особых развлечений тут нет. Только книги, выпивка и девушки из женской вспомогательной службы. Успокойся. Ни одна из них и в подметке тебе не годится. Считаю недели до того дня, когда поезд повезет меня на юг. Надеюсь, мы не застрянем здесь из-за снега. Ходят слухи, что меня переведут на землю. Предполагаю, что это связано с предстоящим 3-м этапом боевых действий. Ведь чтобы молодые летчики успешно провели первые вылеты, нужно их обучать. Без долгих тренировок не получится торпедировать подлодку в кромешной тьме. Когда видишь этих парнишек, совсем еще зеленых юнцов, присланных к нам прямо из летной школы, хочется их защитить. Они так рвутся в бой и так быстро гибнут, если не подготовить их как следует. Я мог бы отчасти заниматься этим и тут, в учебке. Но посмотрим, что будет в новом году. Кстати, я слыхал, что Саймон Рассел Кук тоже где-то здесь. Как тесен мир, да? Пожалуйста, отправь его матери поздравительную открытку. Никогда не забуду наш восхитительный медовый месяц, который мы провели в том коттедже. Доброй ночи, милая. Бог даст, скоро увидимся. Передавай привет всем Форестерам. Слышно ли что-нибудь от Родди? Думаю, и американцам, и британцам в Италии приходится одинаково туго. поцелуй Клэр от папочки в небесах. Потерпи. Осталось недолго. Навек твой, Энтони. Отпуск пролетал мгновенно. Энтони спрыгивал с поезда, мчался в Ред-хаус, отмокал в ванне, выпивал виски с Селвином, шел гулять с Эллой, а потом сразу ложился спать. Иногда он так уставал, что мог проспать большую часть отпуска. Он рассеянно играл с Клэр, однако Элла видела, что мысли его по-прежнему в небе. За последний год Энтони постарел. Морщины на лбу превратились в глубокие борозды. В любую минуту он мог задремать. Элла стыдилась собственной злости и ревности. «Ты день и ночь со своим экипажем. Мы тебя практически не видим». «Так нечестно. Ты женился на мне, а не на них», — заорала она как-то ночью. Подавить ревность было трудно. Элла хотела быть рядом с мужем каждую секунду. Только эта мысль и помогала ей держаться. Тем не менее, приходилось признать, что в некотором смысле экипаж и в самом деле стал для Энтони семьей. Он остался жив после двух крупных военных операций. Элла была рада предстоящему переводу на наземную службу, однако всерьез опасалась, что Энтони откажется от этой возможности, чтобы участвовать в третьей. «Никто еще не выживал после трех операций», — кричала она в трубку всего неделю назад. «Для всякого правила есть исключение», — ответил Энтони. «Я везунчик». Ей даже подумать страшно, что каждую ночь муж рискует жизнью, баражируя над темным морем, высматривает цели, делает фотографии, уворачивается от огня зениток или пробивается сквозь плотный туман при нулевой видимости, когда топливо на исходе и вся надежда только на огни посадочной полосы. «Это моя работа», — убеждал ее Энтони. «Я мечтал этим заниматься еще с тех пор, когда дядя Джордж посадил свой биплан на нашем поле, а потом посадил меня в кабину и сделал круг над землей. На летних каникулах я ходил смотреть летающий цирк Кобхэма. Я учился летать на 504-м Авро. Мальчишкой я проезжал на велосипеде несколько миль, чтобы только постоять за забором авиабазы и поглядеть, как взлетают и садятся самолеты. Понимаешь, любовь к небу у меня в крови». Однако Элла терзалась страхом. Если Энтони долго не звонил и не писал, она не находила себе места. Не ела, не пила, не могла сосредоточиться, пока не звучал долгожданный звонок. Сейчас, правда, у нее много забот. Подготовиться к урокам в школе, запастись продуктами к Рождеству, украсить дом, раздобыть подарки для Клэр, которые нужно положить в чулок. На ферме уже заказан каплун. Элла обожает, когда в доме много гостей. У них квартирует молоденькая учительница, но на празднике она поедет навестить семью и как раз освободит комнату для родителей Энтони. Поход по магазинам – тоже хлопотное занятие, особенно с маленьким ребенком. Клэр опять раскапризничалась. Оказавшись возле кондитерской, начала дергать мать за руку. В бакалее, как и в мясной лавке за углом, пришлось отстоять длинную очередь. Автобус пришел с задержкой, и Элла держала Клэр на коленях всю дорогу до Стритея. Торопливо шагая к дому, она заметила у крыльца незнакомый автомобиль. Какой сюрприз! Энтони приехал без предупреждения. Наверное, одолжил у кого-то машину и талоны на горючее, чтобы добраться поскорее. Элла распахнула дверь и радостно воскликнула. «Детка! Наш папочка дома!» Селвин стоял у телефона. «А, ты вернулась!» В его взгляде она уловила что-то такое, от чего у нее сразу подкосились ноги, а в висках застучало. «Что случилось? Кто у нас?» Она отстегнула ремешки, удерживающие ребенка в коляске. «Элла, это к тебе. Я проводил их в гостиную. давай мне, Клэр. Потому как Селвин на нее смотрел, как ласково произнес ее имя, Элла мгновенно все поняла. «Нет, Боже, нет! Только не это!» Открыв дверь в гостиную, она увидела мужчин в знакомой синей форме. При ее появлении они встали. «Ваш муж пропал без вести. Не надо терять надежды». Вот что ей сказали. Экипаж Энтони выполнял обычный вылет из Вика для обнаружения кораблей противника. Самолет не вернулся на аэродром, но существует вероятность, что он совершил вынужденную посадку на территории, занятой врагом. Возможно, экипаж взяли в плен. Нельзя утверждать, что Энтони погиб. Он лишь числится пропавшим. Хорошо, хоть офицеры сообщили ей об этом лично, смягчив удар, который нанесла бы телеграмма. «Будем молиться, что он жив», — промолвил капеллан. Ошеломленная Элла не понимала половины того, что ей говорили, и даже дышала с трудом. «Ты бы не хотел, чтобы я билась в истерике или впала в отчаяние? Ты бы хотел, чтобы я сохраняла присутствие духа ради нашей Клэр? Она еще слишком мала для таких вещей. Я постараюсь выдержать. Тысячи солдатских жен проходят через это. Сегодняшний день самый страшный в ее жизни. Однако она держится со всем возможным спокойствием и хладнокровием, подает пример настоящей офицерской жены». Трясущимися руками Элла разлила чай по чашкам, выполняя роль хозяйки, точно актриса на сцене. Делегация не задержалась надолго. Безусловно, они видели подобное сотни раз. Только после их ухода Элла скорчилась от нестерпимой душевной боли. Все мысли застыли, ее словно парализовало. «Этого не может быть. Просто не может случиться с ней. С другими — да, но не с ней. Тут какая-то ошибка. С минуты на минуту зазвонит телефон, и голос Энтони произнесет в трубку: «Дорогая, со мной все в порядке, в штабе напутали, пропал какой-то другой бедолага по фамилии Харкорт. Я скоро буду дома, поцелуй за меня, Клэр». Селвин вошел в гостиную с бокалом бренди. «Выпей. Я позвонил Селесте, она уже едет». «Сейчас все начнут суетиться вокруг нее, словно она больна. Будут уговаривать Клэр не приставать к мамочке. Элле не нужна Селеста. Никто не нужен, кроме Энтони. С ним ничего не может произойти. Слова, которые все боятся произнести, убит в бою, то есть утонул в море, взорвался в небе, всего лишь слова. Они не связаны с реальностью. Это вообще не по-настоящему. Элла ляжет спать, а завтра проснется, и все окажется только дурным сном». Наступило утро, а телефон молчал. Элла не дождалась звонка ни в тот день, ни на завтра. Она начала вести дневник. Если Энтони попал в плен, то позже ему захочется узнать обо всем, что он пропустил. Она будет обращаться к нему на страницах дневника, каждый вечер перед сном делиться мыслями. Она будет поддерживать связь с мужем, как если бы они разговаривали по телефону. Это поможет ей пережить Рождество. Она расскажет Энтони об их попытках отпраздновать пришествие света в мир, объятый мраком. Разумеется, без тебя все иначе. Все изменилось. Руки не берутся за резец и уголь. Мы слепили снеговика, и Клэр назвала его «Папочка в небесах». Она уже давно называет тебя так. Где ты? В небе или в море? Море очень холодное. Где же ты, мой любимый? Я должна знать, что ты в безопасности. Вне всяких сомнений, я бы знала, если бы ты покинул этот мир. Я должна верить, что с тобой все в порядке, и однажды ты к нам вернешься. Поэтому и веду этот разговор. Он заполняет огромную дыру в моем сердце. Не чувствовать, как твои руки обнимают меня, губы касаются моих губ, невыносимо. Почему ты оставил нас одних? Почему снова и снова подвергал жизнь риску? Прости, мне не следует злиться на тебя, но я злюсь. Я пока не открываю то письмо, которое ты оставил. Слишком мало времени прошло. И потом, не надо терять надежды, правда? Может быть, ты бьешься вместе с норвежскими партизанами? Или тебя подобрали добрые люди, например, рыбаки, которые вынуждены держать твое спасение в тайне? Я понимаю, почему от тебя нет весточек. Ты сильный человек, и ни за что не стал бы подвергать опасности других. Том и Сибил приехали сразу, как только получили известие. Когда я сказала, что ты всего лишь пропал без вести, твои родители посмотрели на меня с жалостью. Теперь я знаю, что чувствовала моя мать, потеряв мужа и маленькую дочь. Почему прикипело сердцем ко мне и не смогла отдать? Ради меня она заставляла себя жить дальше. Отчего мы не понимаем родительских чувств до тех пор, пока сами не обзаведемся детьми? Клэр щебечет днями напролет, не вспоминая о папе. У меня щемит сердце при мысли, что она слишком мало времени провела с тобой и может больше тебя не увидеть. Мы целуем твою фотографию и желаем спокойной ночи, папочке, в небесах. Пока достаточно и этого. Прошу тебя, любимый, возвращайся к нам. А если не можешь, дай знать, что ты в безопасности. Я день и ночь молю Бога, чтобы моя уверенность в том, что ты жив, не оказалась ложной. Это было бы так жестоко. Цепляться за ложную надежду. О, Энтони! Где же ты? Видя потухшие глаза и осунувшееся лицо Эллы, Селеста остро ощущала собственную беспомощность. Бедняжка Элла ни минуты не сидит на месте. Крутится, как белка в колесе, преподает в школе, участвует в общественных делах. В общем, берется за что угодно, лишь бы не размышлять о своей утрате. На ее губах играет нервная улыбка, сквозь которую не пробиться. Хейзел регулярно заходит проведать подругу, но, как правило, не застает Эллу дома. Новостей об Энтони нет. Недели превращаются в месяцы, а шансов, что он жив, все меньше. Хуже всего, что Элла не дает выхода горю. Мастерская заброшена, полки покрылись пылью, словно со смертью Энтони ее творческий дух угас. На свои незаконченные работы она даже не глядит, только готовится к урокам. Все остальное время Элла посвящает дочери, ни на секунду не выпускает ее из виду. Девочка сейчас в том возрасте, когда ею руководит упрямство и бурно выражает возмущение, если не получает, чего хочет. Селеста даже опасается, что Элла испортит Клэр, слишком часто потакая ее прихотям. Конечно, это лишь определенный период развития. Однако Селеста убеждена, что ребенку нужна дисциплина. Как дать совет, если у тебя его не просят? Есть старая поговорка: бабушка должна держать кошелек открытым, а рот закрытым. Но ведь Селеста даже не бабушка, а просто престарелая тетушка. Однажды утром Клэр сидела за столом и капризничала, не желая есть яйцо всмятку и тосты. «Не хочу», — — повторяла она, мотая головкой. «Солнышко, ты должна кушать», — уговаривала ее Элла, — «иначе будет болеть животик». «Если не съест завтрак, останется голодной. Пусть не ест, только больше ничего не давай ей до обеда», — вмешалась Селеста, надеясь, что слова прозвучали не слишком резко. «К обеду у нее, бедняжки, живот подведет», — ответила Элла. «Вот и хорошо. Тогда и съест за милую душу. Подумай о всех тех детях, которые месяцами не видят куриных яиц. Ребенок должен уважительно относиться к еде», — продолжала Селеста. «Она еще маленькая», — возразила Элла. «Достаточно большая. Не грех и приструнить, только на пользу». Элла смерила Селесту холодным взглядом. «Ты слишком старомодна. Клэр сама знает, что ей на пользу. Неужели? И кто же тогда из вас двоих главный?» «Пора достучаться до нее», — решила Селеста. «Есть вещи, которые ты обязана контролировать. Нечего баловать ребенка только потому...» «Осмелится ли она произнести священное имя только потому, что Энтони нет рядом?» Элла в упор посмотрела на нее. «Что ты имеешь в виду?» «Жизнь продолжается. И пока Энтони нет, ты единственный родитель, Клэр. Я знаю, тебе хотелось бы делать все так, как бы он того пожелал». «Тебе-то хорошо. Твой Арчи никуда не делся», — огрызнулась Элла. «Не забывай, я воспитывала Родди в одиночку. И это было отнюдь нелегко. Я работала, чтобы прокормить нас обоих. Элла, пойми, у Клэр сейчас сложный период, но он очень скоро закончится. Моргнуть не успеешь, как она уже будет носить шелковые чулки», — попыталась смягчить серьезность Селеста. «Не говори так. Она все, что у меня есть». Элла расплакалась. «Ты прекрасно справляешься. Только позволь нам помочь тебе. Чем чаще Клэр будет с другими взрослыми, тем больше у тебя останется времени на отдых и личные дела». «Мне не нужно время», — всхлипывала Элла. «Я лишь хочу знать, что с Энтони все в порядке». «Знаю, дорогая. Но если он не вернется...» Фраза повисла в воздухе. «Не смей! Почему ты такая жестокая?» «Прошло почти 5 месяцев. Нельзя отрицать возможность, и думать об этом не желаю. Я не смогу жить дальше». «Сможешь. Должна ради Клэр. Так же, как твоя мать жила ради тебя. Это другое», — ощетинилась Элла, отведя взгляд. «То же самое. Это твой Титаник. Как и тысячи других людей, ты должна признать утрату, а признав, жить дальше, потому что этого желал Энтони. Как ты вообще могла подумать о том, чтобы оставить его ребенка сиротой? Твой муж хотел, чтобы ты жила дальше, чтобы подхватила нить и вновь соткала что-то красивое. Это единственное, что мы можем после такой трагедии. Нужно жить, нужно делать маленькие шажочки, по одному в день. Грядет мощное наступление. Видела, сколько людей техники перебрасывают на юг? Дороги забиты грузовиками, танками, колоннами солдат, которые направляются бог знает куда. Говорят, ждать осталось недолго. По милости Божией, скоро это безумие закончится. Ты не веришь, что он жив? Да. Элла опустилась на стул и уронила лицо в руки. Будь он жив, до нас бы уже дошли известия. Судя по всему, дело плохо. Но я могу ошибаться. Надеюсь, что я не права, — неуверенно произнесла Селеста. Элла взяла тарелки и встала из-за стола, глядя, как Клэр с энтузиазмом жует тост. Селеста посмотрела на девочку и улыбнулась. «Видишь, малышка прекрасно соображает. Как только на нее перестали обращать внимание, она быстро расправилась с едой. Причем сама». Селеста и Элла еще гремели посудой, когда в парадную дверь позвонили. Элла метнулась в прихожую, точно лань. «Почта!» Она принесла телеграмму Селесте, которая разливала чай. «Тебе». «Что-то с Арчи?» Селеста схватила бумажный листок дрожащими руками, вскрыла его. Изумленно заморгала, пробежав глазами по строчкам. Потом швырнула телеграмму на стол. «Родди. Пропал без вести в Италии. Возможно, убит». Клэр хрустела тостом, озадаченно глядя на крепко обнявшихся женщин. «Хочу еще тостов!»